Глава 6. Засада. На следующее утро я направился в банк. Смешно, один раз я уже сходил в банк, после чего оказался здесь. Может, ты здесь грабануть заведение? Перед глазами сразу всплыла картинка с тем мегамозгом на площади, что додумался обобрать черепа. Говорят, смерть на колу весьма болезненна. Люди могут жить еще несколько суток после того, как получат кол в задницу. Страшная штука. Вот так живешь и не знаешь, как закончится твоя жизнь. Уж лучше выстрел в голову. Я отогнал от себя дурные мысли. Сейчас мне всего-навсего нужно было положить несколько монет на свой счет. Даша объяснила мне вчера, как найти ближайший банк, вскочила на своего призрачного скакуна и умчалась в ночь галопом, оставив после себя шлейф духов. Лихая девчонка. Интересно, если бы я не был похож на ее первую любовь, заметила ли она меня? Скорее всего, нет, и внешность здесь ни при чем. Не такой уж я и красавчик, как она расписала. Что-то не складывалось в ее брачных песнях. «Не верю», как сказал бы Станиславский. «Не верю? Да и ладно. Чего теперь копаться? Главное, нам было хорошо». У банка выстроилась небольшая очередь. Я специально вышел раньше, пока еще большинство спало в своих кроватках, но все равно мне придется стоять в очереди. Передо мной стояло 3 человека. 2 мужика и девушка. Единственной общей деталью у них был небольшой мешочек. Каждый держал его в руке. Я прикинул, что туда могло войти монет 300, вряд ли больше. Если их всех сейчас отоварить, то можно купить горожанина. Нет, не стоит. Можно сильно влететь. Что если они мастера, к примеру? Что со мной будет? Бокс — дело хорошее, но против заклинаний не попрешь. Я занял за девушкой и сделал вид, что о чем-то думаю, сам же превратился в слух. «Я хотел призрачного коня купить сразу. Сейчас заберу мастера и покупаю», — сообщил первый мужчина выше меня ростом. «Вот как! А я его хотел ограбить. Как раз отхватил бы заодно». «Нахрена тебе это, кляча? Лучше купи у кого-нибудь ковер, намного круче!» Не согласился второй, наоборот, ниже меня. «Смотри, он быстрее. Раз. Он не привязан к земле, и ему все равно, что под тобой. На кобыле этой ты реку не приплывешь, а на ковре легко. Это 2. На нем можно подружку возить. 3. «Он правильно говорит, на коня ты больше никого не посадишь», — кивнула девушка. «Зато на ковре благодать». «Но ковер в 3 раза дороже стоит, а мне надоело ходить пешком», — привел аргумент высокий без 5 минут мастер. «И к тому же мастеру положен конь. Как я буду выглядеть в походах?» «Ну, как хочешь», — поднял руки низенький. «А я буду копить на ковер». «А я на броню. Вернее, сейчас прямо и куплю», — сообщила девушка. «Самую красивую». «Бери лучше из железа оборотней», — посоветовал низенький всезнайка. «Она самая крепкая». «И самая некрасивая. Оборотни не умеют ковать красивые вещи», — покачала головой девушка. «Я хочу магическую». «Ну-ну, в ней тебя и похоронят», — кивнул толстяк. «Сплюнь!» — девушка гневно посмотрела на него. Толстяк сплюнул на землю. «Да как знаешь, мне-то что? Во! Вышло наконец-то!» Толстяк перепрыгнул через 2 ступеньки и понесся к дверям банка. «Чего так долго? Это тебе примерочное, что ли, чувырло?» На ходу кинул вышедшее на крыльцо ведьме толстяк. Та презрительно взглянула на него и сотворила заклинание призрачного скакуна. Высокий проводил ее с открытым ртом. «Ну, правда, долго, все 10 минут», — раздраженно добавила девушка. «Можно подумать, у вас времени вагон». А ты чего скажешь? Первый раз? И я? Я тоже засмотрелся на ведьму и не сразу понял, что девушка обращается ко мне. Да, в первый раз. Долго ее ждали? Больше 10 минут в банке нельзя находиться, но все равно все стараются быстрее. А это... Если ты впервые, то могу дать совет. Важно, сказала девушка. Клади деньги на безотзывный вклад, там еще проценты капают. А как еще можно? Спросил я. Некоторые вносят деньги на достижение ранга, но потом их тратят на какую-то херню. В результате сгорают проценты, а это 7% годовых, между прочим. Да, чушь все эти ваши проценты. Быстрее так скопишь, — вмешался Длинный. Кому чушь, а кому лишняя копейка. И потом, конечно, это приносит результат, когда ты в долгую копишь. На высшего, — рассмеялся Длинный. Миллион скопить, правда, смешно. «Ну, почему сразу на высшего?» «На владыку», — подбоченилась она. «Ну, копи. Я к мастеру за 10 лет пришел, копил, во всем себе отказывал. Теперь на себя тратить буду. Коня куплю». 10 лет?» — я присвистнул. «Ну, примерно так. Да». Длинный что-то посчитал, закатив глаза вверх. «Как здесь вообще зарабатывают?» — спросил я. «По-разному. Кто ремеслом, кто в рейдах», — пожала плечами девушка. «Кто своей жопой?» — засмеялся Длинный. «Пробовал уже?» — спокойно спросила девушка. «Ты кому это говоришь, каракатица?» — мигом озверел без 5 минут мастер. «Тебе абсос, ты сам за языком следи», — угрожающе сказала девушка. «Так-так, без нервов. Не надо выдергивать последние пейсы». В дверях показался низенький. «Кто следующий?» «И я». Девушка пулей скрылась в дверях банка. Назад она вышла в красивом металлическом панцире с рубиновыми вставками. Взглянув на меня, она подмигнула и умчалась на ковре. Длинный, перешагивая через 3 ступеньки, припустил ко входу. Вскоре показался и он. «Хо-хо-хо-хо!» — прокричал Длинный, как только вылез из банка, вскочил на призрачного скакуна и ускакал в закат. Я в итоге дождался своей очереди и тоже прошел заветные двери. За мной к тому времени уже выросла очередь в 7 человек. Как я понял, это только здесь такой нагруженный банк. Стоит отъехать подальше, и там не бывает очередей. Внутри меня встретил доброжелательный горожанин в нарукавниках, как в старину у бухгалтеров. Хотя и здесь тоже царил каменный век. Счеты, перьевые ручки, чернила. Компьютеров, разумеется, не было, так же, как и самого электричества. Оно лишь изредка проскальзывало в заклинаниях. На меня завели формуляр, я оставил оттиск отпечатка большого пальца в качестве подписи и отдал 80 монет в счет будущего получения горожанина. Пока меня оформляли, я успел рассмотреть предлагаемые товары. Броню, заклинания, улучшение на оружие, средства передвижения. Тот же ковер, который сетовал толстяк, стоил 2000 монет, а конь всего 700. Как мне объяснили, броню можно было купить непосредственно у мастеров, но они, как правило, уже имели контракт с банком, и свободного времени у них почти не оставалось. Единственные, кто работал на заказ, были очень искусные мастера, но заказать у них вещь стоила больших денег, и, разумеется, очередь к ним была на полгода вперед. Так что натоваривались в основном в банке. Отдав монеты, я вышел на воздух и увидел друида. «Вот ты где! А мне у харчевни сказали, что ты пошел в банк!» «Ну, я и ринулся к ближайшему!» — обрадованно протараторил друид. Бакенбарды у него сегодня выглядели особенно воинственно. Свою неоднократно помятую кирасу он начистил до блеска. «Наверное, всю ночь полировал», — подумал я. «И чё? Вот он я. Чего хотел?» — улыбнулся я. «Нахрена я ему? То спит и видит, как сдать меня мастеру Дигби, то ни свет ни заря ищет». «Так это... тебя мастер Дигби ищет?» — выпалил обладатель самых шикарных усов, которые я видел. «Мне только ночью к нему. Я вспомнил, о чем мне вчера говорила Даша». «Перенесли. Я бегаю, собираю новобранцев. Колобка уже нашел, теперь вот за тобой послали. Пошли, тебе еще амуницию получать». «К чему такая спешка? Я еще толком не завтракал. Я не хотел никуда идти в такую рань. Я вообще планировал поспать до обеда. Даша меня так умотала вчера». «Все не завтракали. Приказ. Дарья тебе спрашивала, даже не знаю почему». Пошевелил он бакенбардами. «Ты ее знаешь? Она тоже там?» — удивился я. «Кто же ее не знает?» — друид потер грязным рукавом блестящую кирасу. «Женщина видная, опять же, в свете самой Гекаты. Да мы же вместе с тобой ее видели. Забыл?» «Я-то как раз нет». Перед моими глазами возникла голая, улыбающаяся Даша, раскинувшаяся на шелковых простынях. «Вот она там тоже. Спрашивала тоже. А тебе зачем-то?» Друид шевелил усами, как таракан, пытаясь осмыслить, зачем она обо мне спрашивала. «Хорошо, идем». Друид провел меня дворами по каким-то немыслимым закоулкам. Вчерашний путь мы преодолели в два раза быстрее и вышли к префектуре уже через 20 минут. На большой площади собралось порядка 200 колдунов и ведьм. И это был только боевой отряд, и еще столько же горожан числилось в обозе. Их предполагалось использовать как грузчиков. На обратном пути нам менялось управлять коврами, но шагая при этом рядом. Для этих целей всем выдали свернутые в рулон артефакты. Друид отдал меня моему начальнику на время похода и пошел доложить, что доставил Серого. «О, Колобок! Какими судьбами?» — похлопал я по плечу толстяка. «Тебя тоже отловили?» «Да чего меня ловить? Я давно здесь!» Я посмотрел на ржавый нож у него за поясом. «Где ты этот металлолом нашел?» — фыркнул я. «Взводный дал. И ковер видел такой». Он показал на свернутый трубой артефакт за голенищем своего сапога. «Мне тоже дадут?» «Да, сейчас подойдет жлоб». «Кто?» Мои глаза полезли на лоб. «Жлоб его зовут. Тот самый, из харчевни, которого ты избил. Взводный грузовиков. Так вот он идет». Через собравшихся протискивался мой недавний знакомец с огромным синяком под глазом. «Кто из вас серый?» — крикнул он и тут увидел меня. Я как раз поднял руку и приветственно помахал ему. Надо было видеть его рожу. Такое ощущение, что он целиком за один присест проглотил лимон. Он подошел ко мне на негнущихся ногах. «Ты?» «Я серый», — кивнул я. Он держал в руках кинжал со следами ржавчины и рваный коврик со свисающей длинной бахромой. «Держи, серый. Народу сегодня много. Вот из запасников раритет достали. Почистишь от ржавчины, вполне еще послужит. Это кинжал одного знаменитого колдуна, который он по пьяни уронил в сортир», — продолжил я. «Ну, примерно». Виновато пожал плечами жлоб. «И ковер, не смотри, что он рваный, летает до сих пор. Его, правда, сносит немного вправо, но если крепко держать, то вроде ничего. Но вам-то все равно на нем не кататься. Нагрузите золото и будете править им, чтобы мимо не улетел. И это... всех в конце обыщут, когда вернемся. Не советую тырить золото». За спиной раздался цокот копыт и веселый смех. Мы обернулись и увидели Дашу на призрачном скакуне. Она лихо осадила коня прямо перед нашим носом. «И только попробуй сопри хоть одну монету, череп тебя посадит на кол», — засмеялась она. «Да, жлоб?» «Дарья!» — взмолился взводный. «Ты никогда этого не забудешь!» «Привет, ребята, давайте знакомиться, Дарья!» Она подала руку Колобку, тот с опаской пожал ее. Жлобу она ничего не дала, кроме презрительного взгляда. Я же взял ее руку и посмотрел прямо ей в глаза. «Серый!» «Дарья!» — кивнула она. Я наклонился вперед, и она испугалась, что я сейчас при всех поцелую ей руку, и силой выдернула кисть из моей ладони. «Очень приятно. Жлоб, твой взвод поступает в мое распоряжение». «Так вы, Дарья, разве не будете атаковать, как всегда?» «Я все буду. Помимо моей команды, мне пристегнули еще вас. Так что смотри, не лезь без команды никуда. Мы в арьергарде. Через 10 минут выступаем». И поскакала дальше. «О, черт!» — расстроился жлоб. «Повезло так повезло. Дарья не подарок». «Почему?» — спросил я. «Потому, серый, потому. Начальник охраны Гекаты совсем не сахар. Она в прошлом походе казнила Ротного за то, что он не выполнил ее приказ. Убила на месте. Крутая она». «А-а-а-а», — протянул я. «Нас-то вроде пока не за что. Целый начальник охраны высший. И нафига я ей?» «Эта ведьма найдет за что», — махнул в отчаянии жлоб. «А она наверняка знает о нашей стычке. Как оказалось, Даша все знает. Я вот только одного не пойму, за каким хреном я ей сдался. Кто я и кто она? Начальник охраны высшей, почти владыка, и вдруг какая-то нелепая отмазка, что типа я напомнил ей какого-то юношу в 8 классе. Чем дальше, тем темнее. Но я разберусь. Я обязательно узнаю, в чем дело». На площади появился отряд колдунов и ведьм. Все они были в блистающей броне. Мужчины в полной броне, включая и на ногах. Женщины обошлись легкой кирасой. Среди них были мастера и владыки. Командовал парадом владыка Червь. Рядом с ним стоял железный голем с красными, горящими недобрым огнем глазами и зыркал ими на горожан. «Наверное, сожрать кого-нибудь хочет», — подумал я. «Примеривается пока». На левом фланге среди командиров застыла Даша. Она внимательно прошлась глазами по строю боевиков, затем осмотрела нас, отдельно задержавшись глазами на мне. «Я уверен, что именно на мне, не на Колобке же или друиде, стоявших рядом». И мне показалось, что она умудрилась даже подмигнуть. «Да что же такое? Вот никогда я не слыл ловеласом, ходоком и просто сексуальным гигантом». «Сегодня у нас легкая миссия. От нашей ловкости зависит, как быстро мы вернемся и все ли. Наша задача — стремительно обрушиться и разбить небольшой гарнизон магов. Человек 20, возможно, чуть больше. Они охраняют приготовленное для отправки к себе золото. Командиры уже получили все необходимые команды. Ваша задача». Я так понимаю, наша — это всех нас, стоявших в строю. «Ваша задача — быстро все погрузить и свалить домой. При отходе мы подергаем драконов за усы, и они сделают дорогу непроходимой, пока не успокоятся. Все. Дигби, командуй». Владыка Червь махнул рукой. «Я понял, почему мы так рано вышли. Идти пришлось далеко, и мы сделали первый привал в 11:30 ночи. Туда еще ничего, дошли. Горожанам разрешали лететь на коврах. Истрепанные, рваные, но не летели. Иногда проваливались или норовили сбиться с пути, но летели. Остальные скакали, в качестве боевиков были все не ниже мастеров. Каждый из них имел заклинание призрачного скакуна. По моим ощущениям, мы преодолели порядка 40 километров. Где-то приходилось обходить завалы, где-то переплывать. В общем, на дорогу мы потратили почти 10 часов. В процессе я узнал, почему решили выступать утром. Как оказалось, дело было в месте, на какое мы собирались напасть. Район принадлежал магам, следовательно, мы не могли находиться в нем больше суток, иначе нас застигнет обновление и помножит всех на ноль. Ровно в полночь, как только оно пройдет, мы сможем выступать, но опять же с условием, что не задержимся там больше суток. Это правило действовало во всем городе. По той же самой причине высшие, которые посещали серую зону, не могли задерживаться там больше суток. Хотя даже для них отсвечивать там было смерти подобно, а уж очень сильные чудовища там обретались. И еще. В серой зоне, по слухам, встречались банки, но активировать их не смогли по причине интервала в одни сутки. Высшие неоднократно пробовали, несколько раз привязывали к дверям банка приговоренных к смерти, но ни к чему хорошему это не привело. На следующий день они исчезали, а банк по-прежнему был неактивен, на чего пришли к выводу, что в серой зоне банки не работают. Следовательно, колонизировать район не выйдет. Перед самым штурмом мы сидели во втором эшелоне, ожидая команды начинать погрузку. Боевые порядки должны были вырваться в подземелье, где, по данным, полученным в ходе пыток мага, скопилось немало золота, перебить охрану и охранять периметр, пока мы кинемся грузить его на ковры. После чего конвой пойдет домой, а владыка червь пошлет своего железного голема разворошить гнездо драконов неподалеку отсюда. Когда он их разозлит, они поднимутся со своих насестов, и уже ни один маг не рискнет лететь мимо них. Пешком же им догонять нас будет уже поздно. Вот так красиво предполагали уйти от преследования. Меня кто-то похлопал по плечу в темноте. Я обернулся и увидел Дашу, она поманила меня пальчиком, и отполз ото всех подальше к ней. «Серый», — зашептала она мне на ухо, — «ты остаешься здесь, а в нору не лезь ни при каких обстоятельствах. Я запрещаю». «Не понял». Так же прошептал я и заодно прикусил ей мочку уха. «Помнишь?» «Я тебе говорила, что есть отдых, а есть работа, морда ты свинячья». Она схватила меня за подбородок рукой у лайковой перчатки. «Да». «Так вот, сейчас работа. Сиди здесь. У меня предчувствие нехорошее, а ведьмы, которые почти владыки, редко ошибаются. Я не хочу тебя терять. Понял теперь». Она провела мне по щеке той же рукой. «Да, владыка». Я кивнул и ухитрился чмокнуть ее в губы. «Ну, конец тебе, Ниши!» — прошепела она. «Вот ты болван! Чуть не спалил меня при всех! Ты чего хотел сделать с моей рукой утром?» «Поцеловать!» — расплылся я в улыбке. «Ну ты дебил!» — она широко улыбнулась. «Ты же говорила, что тебе все равно!» «Ну не пристрой же, солдат! Место знать надо!» «Объявляю тебе трое суток ареста от себя лично. Как вернемся назад, будешь отбывать наказание под моим личным присмотром. Там, где целуют ручки». Она не удержалась и тоже поцеловала меня у губы. «Слушаюсь и повинуюсь, владыка», — кивнул я. «Ползи уж к своим, червь, и смотри мне, чтоб там я твоей задницы не видела», — погрозила мне Даша кулаком. Через пару минут после того, как она растворилась в ночи, перед нашими глазами возникло натуральное северное сияние. Разноцветные сполохи возникли в абсолютно черном небе и высветили границы района. Никакого звука не было. Только яркие световые вертикальные лучи исполнили замысловатый танец, отражаясь на наших напряженных лицах. Через 10 секунд все погасло, а еще через минуту небо осветили несколько красных ракет, взлетевших вверх и взорвавшихся фейерверком высоко вверху. Все боевое крыло бесшумно поднялось из своих укрытий и черным саваном поползло вперед. Впереди пошли некроманты с костяной броней, возглавляемые владыкой червем. За ним шли колдуны, обнажив мечи и кинжалы. У кого-то в руках были жезлы и скипетры. Последними шли ведьмы с короткими палочками с шарами наверху. Вокруг них кружились вихри темной энергии. До предполагаемого места хранения золота было совсем ничего. Первыми в темный зев подземелья зашли некроманты. Многие из них по пути подняли своих помощников, тех, кто посильнее, подняли големов и мертвецов. Колдуны выпустили своих помощников фамильяров, а ведьмы были готовы применить проклятие. Тем же порядком, как шли, так и углубились в подземелье. Вот и все. Кто устоит перед такой оравой? Я улегся поудобнее, наблюдая за штурмом, как из пещеры, куда скрылись боевые порядки черных, раздался оглушительный взрыв и вылетели длинные огненные протуберанцы.